«Ты хочешь вызнать, откуда он изучил столь сильные чары?» — предположила Гермиона. «Да, и я думаю, что уже знаю на это ответ. Мы с вами почти весь год проводили за изучением заклинаний, помогали друг другу, выискивали советы у старшекурсников, наблюдали на практике за правильным взмахом, произношением, стойкой. Вот и скажите мне, каким образом Невилл смог сделать то, что сделал? Может, он просто втайне интересуется заклинаниями?» — предположил Симус. «А на уроке чар до сих пор держится в числе безнадежно отстающих, это даже не смешно. Или ему кто-то помог?» — Гермиона пожала плечами. «И вот самый главный вопрос. Кто?» — я выразительно посмотрел на ребят. «Кто в нашей школе из учеников достаточно силен для подобных чар? И с какой стати этому уникуму помогать нашему Невиллу?» Я вздохнул, делая окончательный вывод, что задевал меня до глубины души. «Я считаю, что нет в Хогвартсе таких студентов. Я думаю, что, возможно, Невилл одержим тем дневником, который предоставил ему знания о столь серьезных чарах. Я почти уверен, хотя очень сильно хочу ошибаться, что Невилл и есть тот загадочный убийца». Ребята остановились и шокированно на меня уставились. «Ты же шутишь, да?» — протянул медленно Рон. «Невилл и убийца? Хочешь сказать, что это он убивал студентов и покалечил моих братьев?» «Невилл есть в списке», — я глянул на Гермиону. «Он был в числе оставшихся студентов во время Хэллоуина и располагался как раз в той кучке книжников, в которой был слизеринец-первокурсник. В другой раз, когда я был под мантией-невидимкой, то прекрасно видел, как вы вчетвером шли в гостиную после урока, но Невилла с вами не было. Когда мы все были в дуэльном клубе, его алиби никто не подтвердил. Во время бала же, ты сам сказал, Рон, что Невилл ушел посреди танца, а потом мы нашли тело Лизы, которая была вместе с Террибутом, его, на секундочку, другом. Какой же я кретин. Еще в самом начале у меня были подозрения, что убийца должен быть так или иначе связан с Гарри Поттером, ведь сначала дневник достался именно мне, но в Роне, Симусе и Гермионе я был уверен, так как мы всегда были вместе, а вот Невиллу, его же шпыняли все, кому не лень. Я был убежден, что если бы дневник и попал в руки мальчика, то первыми же жертвами обязательно бы стали те же Бличли, Крэпп и Гойл, но никак не первокурсник, ни Маклагин и даже не Финч Флитчли. Из-за этого-то я и сменил свой фокус на прочие факультеты и курсы. Я могу ошибаться, но с этого момента мы действуем так, как если бы Невилл был одержим дневником, — сказал я твердо. Нам необходимо попасть в гостиную, куда он, надеюсь, ушел, и сыграть на внезапности, отобрать у Невилла дневник, обезвредить нашего соседа, если потребуется, связать и все выяснить. Но, Кайл, — сглотнул Симус, — ты же видел, как он вытирал пыль Снейпом. Что мы ему сделаем, если он настолько крут? Притворимся, что ничего не подозреваем, подгадаем момент, чтобы лишить его и палочки, и дневника. Может, сообщим старшим курсам? — внесла свое предложение Гермиона. Сейчас идут уроки. До звона колокола сколько? Минут 30-20. За это время он может смыться. А даже если этого и не произойдет, старшим курсом застать его врасплох не получится, а значит, будут жертвы. Так что сейчас мы как можно быстрее двигаем в нашу спальню и, если он там, изображаем из себя простофиль. И не забывайте, Невилл наш друг, которым управляет кто-то другой. Он не сам решил навредить твоим братьям, Рон. Я положил мальчику руку на плечо. Невилл лишь жертва этой поганой школы и артефакта, что им управляет. Будь мы в одном клубе, общайся мы как на первом курсе и проводи время вместе, я бы точно заподозрил неладное. Но нет, из-за идиотского разделения учеников по интересам я проглядел владельца дневника у себя под носом. Холл оказался пуст, наши однокурсники уже разбежались по своим факультетам, а другие курсы все еще были на занятиях. По дороге наверх мы более-менее обсудили план, по которому собирались действовать. Только вот, находясь уже на полпути, мне захотелось остановиться. Мы ведь идем прямиком в лапы потенциально одержимого Волан-де-Мортом однокурсника. Чувствую себя Гарри Поттером, который осмелился идти в тайную комнату, спасать Джинни Уизли. Так же и здесь. Мне нельзя допустить, чтобы Невилл погиб. Просто нельзя. Потому что это моя ответственность. Я сам взял ее на себя в тот момент, когда захотел помогать своим однокурсникам и решился провести ребят через испытания еще в прошлом году. Ну и задачка Дамблдора. Он передал крестраж своего явного врага в руки Невилла, чтобы тот им завладел, а другие студенты обнаружили одержимого. Но зачем, что двигает директором, который довольно сильно пострадал во время войны с темным лордом и по логике вещей должен его справедливо опасаться. Почему он просто не взял и не уничтожил дневник, содержащий в себе половину души Тома Риддла? Почему использует его в своих игрищах? Он сумасшедший, а что, если в дневнике Крестраж не Волан-де-Морта, а кого-то другого? Но зачем в таком случае использовать тот самый дневник? В какой-то момент мне пришло четкое осознание того, что мотивы директора и его план, если таковой вообще имеется, я не могу не то чтобы понять, но даже представить его в своей голове просто не в состоянии. И почему, если Невилл столько месяцев владел дневником, Гарри Поттер до сих пор жив, хотя все это время спал на соседней с ним койке, и все мы живы, к слову, значит ли это, что нас убивать Невиллу не собирается? Это давало бы нам надежду пережить сегодняшний день. Гостиная тем временем встретила нас запустением. «Девочки, наверное, в своей комнате», — сказала Гермиона. «Мы скажем им, нет, сделаем все сами, чтобы не вызывать лишних подозрений. С Лаванды станется что-нибудь ляпнуть и моментально похоронить наш план». Мы подошли к двери в спальню. Я выдохнул, после чего надавил на ручку. «Анеф, ты тоже тут?» Рон фривольно прошел до своей кровати и болезненно на нее плюхнулся. «Ты наш спаситель, знаешь?» «Да, Невиллу. Спасибо, что помешал Снейпу», — сказал Гарри, сев с ним рядом. «Да, да ладно вам, ребят», — мальчик смутился. «Я всегда рад помочь, тем более, что и вы мне помогали. Ни одной фальшивой эмоции, ни единой странности. Блестящая маскировка». Невилла даже не хотелось рассматривать как потенциального убийцу, настолько он был в привычном для себя амплуа. До сегодняшнего урока зельеварения Гарри тем временем начал копаться в своей сумке, незаметно доставая мантию-невидимку. Я расположился у стенки рядом со спальным местом Невилла. Рон изображал из себя отдыхающего, а Симус безумолку забалтывал мальчика. «Невиллу», в комнату быстро вошла и Гермиона. «Ты можешь посмотреть, это то заклинание, которое ты применил. Кажется, я нашла его, но хотелось бы убедиться у тебя». «Да, хорошо», сказал несмело Невилл и подошел к девочке, вглядываясь в принесенный ею учебник. Судя по его поведению, мальчик понятия не имел, какое именно заклинание произносил. «Ну точно, одержим. Вот, здесь. Дайте я тоже посмотрю», — сказал Симус. «И я хочу», — поддержал его Рон. «Я же незаметно приближался к сумке Невилла и его тумбочке, дабы как можно скорее отыскать дневник. Казалось, что мальчик купился на наше представление. Но когда Гарри в мантии невидимки попробовал незаметно вытащить палочку из-за пояса отвлеченного Невилла, тот сразу же обнаружил неладное. «Что это? Сейчас!» — крикнул я. Рон набросился на Невилла сзади, а Симус выхватил свою палочку и сколдовал. «Петрификус тоталус». Но Невилл среагировал моментально, ловко подставив под траекторию луча Гермиону, которую тут же и парализовала. «Дневник. Где этот проклятый дневник?» Невилл вмиг поменялся. «Это уже был не тот добродушный мальчуган, с которым мы учились. Это был парень-старшекурсник с чертами лица Невилла». «Дневника нет», — крикнул я, пока Невилл разделывался с мальчишками, которые в потасовке мешали ему добраться до палочки. «Ступифай». Я сколдовал заклинание, от которого мальчишке удалось невероятным образом уклониться. Одержимый однокурсник перекинул через себя Рона, что распластался на полу и ударился об него носом, потеряв сознание. И благодаря этому Невилл смог достать свою палочку. Три взмаха, и я, Симус и Гарри отлетели к стенам, прочно приклеившись к ним и растеряв свои палочки. Даже невидимого Поттера не обошли стороной чары противника. Эту реакцию не смогли превзойти никакие мои тренировки в течение года, ибо враг оказался слишком силен. А ведь задумка была в том, чтобы не дать Невиллу соприкоснуться с дневником. «Ты не это искал, Кайл?» Достал улыбающийся Невилл из-за пазухи черную тетрадь и продемонстрировал ее мне. «Это был полный провал. Мы тебя раскрыли», — сказал я нервно. «Через пару десятков минут вся школа будет в курсе, кто настоящий убийца». «О, я это уже понял, спасибо», — хмыкнул повзрослевший Невилл. «Это понял и я, ибо старшие курсы быстро бы заподозрили в рассказах второкурсников неладное. Было слишком невероятно представить, чтобы обычный ученик, что проучился в Хогвартсе меньше 2 лет, смог бы навредить опытному преподавателю. Ничего страшного, такое развитие событий для меня даже к лучшему. Зачем ты убивал их? Кто ты?» — спросил я, хотя на свой второй вопрос ответ уже знал. «Убивать он вроде бы нас не планировал, а значит, можно попытаться вызнать чего-нибудь полезного. Я тот, кто предлагал тебе помощь, Кайл, хотя ты ее и отверг, знаешь, меня это восхитило. Я владелец данного дневника, и я тот, кто скоро покончит со всем тем бардаком, что тут творится и наведет порядок. Я, Волан-де-Морт, провозгласил Невиллу. Глаза Гарри расширились. Ты, хватал он ртом воздух. Да-да, я, усмехнулся Невилл и подошел к Гарри поближе. Не беспокойся так. Да, я знаю, что по какой-то причине другая моя часть желает тебе смерти. И скоро, будь уверен, Гарри, она добьется желаемого. Но, не сегодня, он смиренно прикрыл глаза. Значит, я прав. Он по какой-то причине не может, не хочет или не собирается нас убивать. Так зачем ты убивал студентов? Тебя заставили, и почему именно они? Попытался я переключить тему, перенимая внимание с ошарашенного Гарри на самого себя. Пораскинь мозгами сам, у тебя они вроде бы неплохо работают, хоть ты и не видишь ничего дальше собственного носа. Было довольно обидно слышать подобное от того, кто и правда меня переиграл и не дал себя обнаружить, пока сам по неведомой причине не раскрылся. Тогда скажи хотя бы, зачем помог нам? Почему рассекретил себя? Задал я Невиллу очередную порцию вопросов. Ведь злодей любит поболтать и раскрыть свои планы. Ну же, дерзай, темный лорд. Трудно объяснить, Кайл. Я не уверен, по всей видимости, выходка на зельеварение не входила в планы Волан-де-Морта. Но скоро я найду ответ, когда воссоединюсь с другой моей частью. Ты собираешься сбежать из школы? Озвучил я свою догадку. Ведь все идет именно к этому. Если он уверен, что для него раскрытие не является чем-то критическим, то он имеет возможность покинуть эти стены. Другой вопрос, почему он не сбегал раньше? А ты сообразительный, хмыкнул он. Да, я очень скоро отсюда уберусь. Тем более, что отныне мне находиться в школе небезопасно. Но, Гарри, Невилл вновь устремил свой взгляд на Поттера. Будь готов встретиться со мной вновь. Нам еще предстоит выяснить, каким это образом годовалый мальчишка одолел темного лорда. Под конец сказанного прозвенел колокол. Урок закончился, настало время перемены. Вдруг, лицо Невилла на один миг вновь приобрело свои детские черты. «Прощайте, друзья», — сказал сквозь слезы настоящий Невилл, после чего вышел из комнаты. «Стой, оставь нашего друга», — крикнул я вслед, но остался проигнорирован. «Черт победи этого Волан-де-Морта! Друзья, он не убивает нас из-за того, что мы близки Невиллу. Это не полный захват тела, а симбиоз. Симус, Гарри, кто-нибудь может ослабить чары? Я пытаюсь. Уф-эф, не выходит», — ответил мне Симус. «Я и сам пробовал отклеиться от стены, но тело было будто бы примагничено к камню. Мой нос», — Рон очнулся, зажимая ту кровавую кляксу, в которую превратился его шнобель. «Рон, давай, вставай, помоги мне ослабить заклинание», — крикнул я мальчику. «Быстрее», — Невилл ушел. Рыжеволосый друг откликнулся, подошел и начал тянуть мою руку на себя. Усилий приложить нужно было немало, но когда рука прекращала свое соприкосновение со стеной, чары намагничивания спадали. Подобный трюк Рон проделал и с другой моей рукой, и с двумя ногами, после чего мы совместными усилиями смогли таки высвободить мое туловище, а сам я больно шлепнулся на пол. «Помоги остальным, я побежал», — сказал я, хватая с пола свою палочку и мантию-невидимку Поттера. «Кайл, подожди нас», — крикнул мне Гарри. «Времени нет. Если Невилл сможет покинуть Хогвартс, то мы его потеряем навсегда». Я ломанулся в погоню, превращаясь по дороге в невидимку. Гостиная все еще была пуста, а вот лестница, ведущая вниз. Тут и там лежали тела учеников. Много тел. По всей видимости, шестой курс Гриффиндора закончил свое занятие на каком-то из верхних этажей, из-за чего довольно быстро добрался до входа в гостиную, где и повстречался с Невиллом. Не знаю, были ли среди старшекурсников трупы. Я решил не вглядываться и двинулся дальше. Путь по лестницам в движении, по которым минуту-две назад перемещался одержимый Невилл, был просто усеян вырубленными, израненными или ошарашенными учениками. Волан-де-Морт проходил словно нож сквозь масло, травмируя и калеча по пути студентов Хогвартса, будто бы мимоходом. Но зачем? Вряд ли те, кто попадались ему на пути, уже успели услышать слухи и сделать соответствующие выводы. Тогда с какой целью он столь жестоко обращается со встреченными студентами, если они для него не предоставляют никакой угрозы? На третьем этаже я встретил первого ученика, глядя на которого можно было сказать с полной уверенностью, он мертв. Кровавые ошметки перемешивались с небольшими островками зеленой растительности, а получившийся ком был прибит прямиком к одной из картин на стене. Жуткое зрелище. Сверху слышались крики, по бокам стоны, а внизу... Внизу были видны остаточные вспышки заклинаний. Невилл там явно с кем-то сражался. Ну, или учитывая его мастерство, кого-то отделывал. Чем ниже я спускался, тем больше мертвых тел находил. Вот, девушка, точнее ее ровная вертикальная половина, лежала прямиком на ступеньках, а из нее вытекали всевозможные жидкости организма, включая мозговую. Другой половины видно нигде не было. Вот, лежало тело парня, а вместо глаз у него были кратеры от небольших взрывов. Почему он это делает? Он же боролся с жестоким руководством в Хогвартсе, или хотя бы это заявлял. Так по какой причине он сейчас идет и специально убивает учеников с особой жестокостью? Его Дамблдор заставил? Так Волан-де-Морт вел себя вполне здраво, мыслил ясно и даже пообещал, что наведет свой порядок. Неужели порядком он считает именно это? В главном холле был тот еще хаос. Тут явно не обошлось без площадных заклинаний, а три студента лежали мертвыми, изъеденные кислотой. Много было раненых и тех, кто находился в отключке. На ногах же стояли лишь те немногие, кто пришел сюда одновременно со мной. Какая же силища у 17-летнего Тома Риддла, раз он в теле 12-летки способен раскидать по сути всех студентов в одиночку. С ума сойти. И как же нам повезло, что Невилл думает о нас достаточно хорошо, чтобы уговаривать своего подселенца в течение нескольких месяцев не лишать нас жизни. Хотя, возможно, тут замешано что-то еще. Я нагнал мальчика на выходе из замка, что вел к квиддичному полю и в запретный лес. И прямо на моих глазах он невербально применил парализующие чары к студентам, а в одного из них и вовсе впился растительной массой, что вылетело у него из руки. Растения оплели бедолагу и сжали с такой силой, что был отчетливо слышен многочисленный хруст костей, а сам студент совершенно точно погиб. Расправившись с последними студентами на своем пути, Невилл вышел на улицу через парадный вход и быстрым шагом направился в сторону лесополосы. И как мне его одолеть? Даже пусти я заклинание из невидимости, он успеет его отразить. Отнять палочку, нужно подобраться близко и не прогадать момент. Пока я соображал, каким образом обезвредить Невилла и вырвать его из лап Тома Риддла, навстречу к нам приблизилась группа учеников, возглавляемая профессором Киттлберном. По всей видимости, они возвращались с занятия по магическим существам. Невилл достал палочку и начал без предупреждения выводить учеников из строя одного за другим. Причем действовал в этот раз он без летальных исходов, безболезненно вырубая и обезвреживая старшекурсников стандартным набором заклинаний. И, что куда более странно, Том Риддл не атаковал Киттлберна, а тот не применял заклинания в ответ. Преподаватель просто остановился и хмуро наблюдал, как второкурсник разделывается со студентами, чтобы двинуться дальше, на свободу. Когда последний старшекурсник уже получил свою порцию чар, я совершил рывок, стараясь выбить палочку из рук мальчика. И у меня получилось. В тот же момент мою мантию нащупали и сбросили, а в лицо прилетел хороший такой удар кулаком. «Инкарцера», успел произнести Невиллу, подобрав палочку прежде, чем я смог применить свою. «Дезориентация, чтоб ее, веревки оплели мое тело, а ты настырный», — хмыкнул Том. «Мне нравится твоя смелость, Кайл Голдин. Отпусти моего друга», — сказал я сквозь сжатые зубы. «Профессор, почему вы ничего не делаете? Помогите нам». Сильванус Киттлберн ничего мне не ответил. «Это не его ума дело», — сказал уверенно мальчик, пожимая плечами. «Он не поможет и не помешает. И, прости, но Невилл определился со своей судьбой. Теперь он в моей власти. Ты врешь, ты запудрил ему мозги, околдовал его своим дневником, как пытался это сделать со мной. Да, но Невилл согласился на мою дружбу по доброй воле. Не моя вина, что мальчик не нашел себе новых друзей, тогда как старые от него отказались. Ничего подобного. Подумай сам, пока его друзья купались в лучах популярности, он терпел насмешки и унижения. В то время, когда вы блистали и ходили всюду вместе, он был совершенно одинок. Пока у него не появился друг, он подошел и продемонстрировал мне свою властную улыбку. Это я подарил ему смерть главы клуба, который смешивал его с грязью. Это я избавился от дуэлянта, что избил его без какой-либо причины. Это благодаря мне нашел конец тот однокурсник-барсук, чтобы наш Невилл избавился от страха. И я же покончил с той, кто настраивала приятеля Терри против него самого, в открытую насмехаясь над неуклюжестью или застенчивостью Невилла. «А где все это время был ты, Кайл Голдин? Тот, кто называет себя его другом, где ты находился и что делал?» «Я не нашелся, что на это ответить. А я скажу тебе, ты выступал на турнирах, налаживал отношения со старшекурсниками, приручал себе однокурсницу, получал превосходно на всех уроках и купался в собственной славе. С такими друзьями, Кайл, и врагов не нужно. Экспеллиармус!» — выкрикнули откуда-то сверху. Тому пришлось спешно уклоняться, а в него уже летели новые и новые лучи. Гарри, мальчик на своем нимбусе, прилетел прямиком из спальни и стал закидывать Невилла заклинаниями. Я оглянулся. Из замка уже выбегали другие ученики, а вместе с ними была и чем-то рассерженная профессор Вес. «Дамнум статера!» — Том кинул заклинание в ответ, а Гарри из-за него сразу же свалился с метлы. «Акция!» — Метла прилетела прямиком в руку Невилла. «И снова прощай, Кайл Голдин. Подумай над моими словами. Почему ты убил студентов в замке?» — крикнул я вдогонку, — «а этих, на улице, нет. Чем ты лучше Дамблдора?» «Условия сделки выполнены», — лишь ответил он. Том Реддл сел на метлу и со свистом в воздухе умчался вдаль, а я потерял еще одного своего однокурсника. Так и сказал. Волан-де-Морт пробрался в школу и устроил бойню. Тьфу, я сплюнул на землю, с которой уже успел сойти снег. Будто бы не он все это устроил. Ага, мы сидели на свежем воздухе. Хотелось подышать и подумать, погрустить и поговорить с друзьями. Папа написал, что в министерстве активизировались из-за возвращения Темного Лорда, поделился Рон. И в прессу информация уже ушла, так что скоро весь магический мир будет в курсе. Только какой в этом всем смысл? Обеспечивать возвращение своего заклятого врага, и при этом официально это подтверждать. Если Дамблдор хотел подобным трюком обелить свою репутацию, то попытка выглядит максимально идиотской. Про учащающиеся год за годом смерти студентов в магической Англии не знают только самые маленькие. И вот списать еще и их на проделки темного лорда у директора уж точно никак не выйдет, раз вернулся тот только сейчас. Еще эта сделка. Неужели Волан-де-Морт и Дамблдор в сговоре? Что, если старик смог выковать своего визави самостоятельно и имеет над ним полную власть? Это бы многое объясняло, но при этом создавало бы еще больше вопросов. «Мы точно решили, насчет клуба?» — спросил у нас всех Симус. «Я не хочу, чтобы подобная ситуация повторилась. Так что да, все в силе, если все согласны», — ответил я задумчиво. «У нас как раз хватает баллов. Что ни говори, о том Реддл своими словами смог мастерски надавить мне на большую мозоль. Я называл Невилла другом, но по сути являлся ему обычным приятелем, который к тому же проводит время в совершенно других кругах. Всего год прошел, а ни с Миган, Джек и Джерри, ни с когтевранцами, ни даже с девочками с Гриффиндора у меня не осталось тех же крепких уз, которые образовывались весь первый курс. Разделение по клубам – вот, что нужно было искоренять. И для этого я твердо решил создать свой. Правила. Нещадные правила Хогвартса, по которым часть студентов каждый год находит свою смерть. Я пообщался с одним интересующимся данной темой старшекурсником. Он утверждал, что раньше ежегодных смертей было около 10, не так давно устойчивым значением было число 15, а сейчас оно стремительно приближается к двум десяткам. И все же, мне приходится жить по этим правилам сейчас, придется жить и дальше. По крайней мере, пока не закончу школу или власть в этой стране кардинально не поменяется. Но я могу использовать эти самые правила, прогнуть их для собственной выгоды. Ведь Дамблдор позволил мне соскочить с крючка подчиненного дневником. А значит, правила, какими бы жестокими они ни были, все же соблюдаются, а также имеют свои лазейки. Так что мы сообща решили покинуть клубы и создать свой собственный, куда могут попасть другие наши друзья и товарищи. И мне еще лишь предстояло до конца осознать, на какие трудности я себя обрекаю подобной затеей. А ведь Невилл сейчас где-то там, скрывается от авроров, пытается покинуть страну или залечь на дно, — размышлял Гарри. «Как он, интересно? Он точно жив?» — твердо ответил я. «Лорду он нужен как свободный сосуд, способный колдовать. Ты слышал, он собирается соединиться с другой своей частью и полноценно возродиться. Может, после этого он отпустит его, если его не поймают раньше», — добавил Рон. «Дамблдор позволял ему творить все свои дела в самом Хогвартсе. Да он прямым текстом нам заявил на Хэллоуин, что самолично все это подстроил, ведь я отдал дневник МакГонагаллу. Не думаю, что его интересует поимка Волан-де-Морта. Тут что-то другое». «Абсолютно верно, «Мистер Голдин», — внезапно раздалось позади нас. «Директор Дамблдор», — я совместно с друзьями подскочил и глупо уставился на самого опасного человека во всей стране, которого только что по сути обвинял в лицемерии и манипуляциях. «Боже, дай мне выжить. У вас очень гибкий ум, хочу заметить, и смелости не занимать. То, как вы действовали во время побега Волан-де-Морта, достойно похвалы самого Годрика Гриффиндора». Дамблдор произносил эти слова, а в то же время у себя в голове я представлял, как они выцарапываются на моем надгробии. «Спасибо, директор», — я сглотнул. «Не хочу вас отвлекать от насущных разговоров, но мне хотелось бы одолжить у вас на некоторое время мистера Поттера». Мы переглянулись, а Гарри осмелился и спросил: «Сэр, а мои друзья могут пойти вместе со мной, только в том случае, если они готовы проследовать за вами в неизвестность», — сказал загадкой Дамблдор. «Они готовы, мистер Поттер», — мальчик глянул на наши решительные лица и ответил: «Да, сэр, я уверен, они готовы». «Что же, тогда я попрошу вашу сплоченную компанию проследовать за мной». Мы шли за директором, направляясь в сторону запретного леса. А для чего именно мы туда идем? Моя фантазия рисовала одну картину страшнее другой. А можно после всех потрясений закончить второй курс без новой смертельно опасных впечатлений? «Пожалуйста, похоже, мы прибыли», — озвучил вердикт Дамблдор, когда мы зашли в лесную чащу. И слова его были подобны звуку опускающейся на шею гильотины. «Могу я поинтересоваться, сэр, зачем вы нас сюда привели?» — спросил Гарри уважительно, хотя и сам периодически подрагивал. Последние впечатления о запретном лесе для него были не слишком радужными, а присутствие Дамблдора лишь усиливало пугающий эффект. «Я лишь хотел вас познакомить с одной персоной. В связи с угрожающей вам опасностью со стороны Волан-де-Морта, мною было принято решение приставить к вам защитника, что убережет вас от гибели на время летних каникул. Вы этого не знаете, мистер Поттер, но данная личность вам очень близка. Именно она позволила вам пережить тот роковой день в Годриковой впадине. К сожалению, анимагия сыграла с вашим хранителем злую шутку, из-за чего человеческое обличие ему более недоступно. Иди сюда, Сириус, нечего стесняться». Дамблдор махнул рукой куда-то вглубь леса, и из него вскоре вышел огромный черный пес. «Познакомься, Гарри, это твой крестный, Сириус Блэк». Примечание к части. https://disk.yandex.ru/sutriyipspayv2q Том Редду в теле Невилла. https://yandex.ru/ig1lwlt8m3a Сириус Блэк. Глава 20. Воспоминания. Воспоминания. Процесс идет прилюдный. Ублюдок безрассудный. Ублюдок безрассудный. Оскалился враждой. И сквозь негодование глаза раскроет злыдень. И личность возвратится. Таков антигерой. По Северус Снейп. Тишина. Почему стало так тихо? Пока его тело с треском билось о стены и потолок кабинета, пока произнесенное заклинание теребило его открытые раны и причиняло неимоверную боль, он наконец-то ощутил ее, тишину. До этого самого момента Северус Снейп и не подозревал, что мир, который находился внутри него, оказывается, был слишком громким, невыносимо громким. И теперь Северус не мог отделаться от раздумий, почему же раньше он не замечал того бесконечного клекота, того утробного рева, того гула, что смешивались в одну сплошную мешанину, образуя беспрерывный фоновый шум, с которым и жил все это время. По какой такой причине он списывал все на раздражение, на бездарных студентов и даже на собственное одиночество? А сейчас, несмотря на его раны и ссадины, неосознанно выходя за рамки той боли, которую испытывала плоть, Северус был рад, спокоен и даже чист. Какое странное ощущение, и состояние мое не менее странно. Это был момент, когда до успокоенного и приведенного в норму разума еще не дошли все те муки, что изощренными чарами передались и сконцентрировались на телесной оболочке волшебника. Северус с ней почнулся и в тот же момент попытался подняться, хотя его сломанные в нескольких местах ноги активно этому сопротивлялись. Но боли он не ощущал, да и со стороны себя не видел, так что, приложив несколько усилий, профессор смог таки оказаться на своих двоих перед лицом замерших второкурсников. Ему сразу не понравился их взгляд, такой шокированный, жалостливый, испуганный. Почему они так смотрят? Что же сейчас такого произошло? Пытался он найти ответ в своей памяти, и почти сразу отыскал его. Осознание, что он только что использовал империя на одном ученике, Круциатус на двух других, поселило в нем грусть и тоску. Северус заразился тем состоянием человека, когда понимаешь и принимаешь свою вину, сочувствуешь пострадавшим, но никак не можешь понять, почему же все это только что совершил. От стыда и раскаяния он опустил взгляд вниз, а потом те залежи пыточных страданий, что вобрало в себя его тело, добрались, наконец, и до разума. Практически сразу он упал в обморок от болевого шока, даже не успел удивиться, что тот его настиг. Но и в отключке подобные страдания не думали затихать. Сознание профессора Снейпа погрузилось в кромешную, пыточную тьму, и второй курс пока что не хочет выбывать со свалки. Только посмотрите, как сильно рискует Гермиона Грейнджер, чтобы помочь своему однокурснику. Какой интересный выбор чар, громогласно делился впечатлениями Ли Джордан, пока внутри купола сражались оставшиеся дуэлянты. Северус сидел и надменно смотрел за массовым поединком, мимоходом вычленяя ошибки и подмечая интересные решения студентов. По левую сторону же ему что-то отрывисто и с перерывами на смешки шептал Филиус. «Вау, вы видели? Я один это видел?» Гермиона Грейнджер покинула свою область и выбыла из состязания ради своего товарища, Кайла Галдина. «Вот это жертвенность, вот это смелость!» Глаза с ней позастекленили, ногти впились в деревянные подлокотники стула, да так, что вызвали скрежет. Он сразу это понял. Подобные действия не могли быть вызваны ничем иным, кроме как магическим контрактом. Снейп приложил значительные усилия, чтобы не сорваться прямо сейчас, на глазах у студентов, преподавателей и совсем рядом с ним. Он подождет, потерпит до следующего занятия, хоть и будет мучить себя ассоциациями и днем, и ночью, где бы ни находился и сколько бы зелья сна без сновидений не выпил. И тогда, если Северус подтвердит свои догадки, Кайлу Галдину останется лишь молить его о скорой смерти. «А-а-а!» Снейп открыл налившиеся кровью глаза и стал безумолку кричать. «Как же больно! Круциатус по сравнению с этим можно посчитать вполне терпимым. Почему меня до сих пор не убило от столь обширной порции мук? Как же больно!» «Силенция!» — своевременно произнес женский голос. Так и знала, что наложить заглушку на дверь было хорошей идеей. Минерва, МакГонагалл села рядом с ним и крепко его обняла, умудряясь своей хваткой сдерживать беспрерывные конвульсии. «Все хорошо, Северус, все хорошо», — шептала Минерва, гладя его по голове. «Тише, тише, боль скоро уйдет». Но это было неправдой. В панике он попытался вырваться из объятий коллеги, но та наложила на него невербальные чары слабости, из-за чего муки продолжались, но вот двигаться и хоть как-то сопротивляться им стало очень и очень сложно. «Она наслаждается, прекрасно видит мои страдания», но не позволяет мне кануть в хоть сколько-то помогающее забытье сна. И именно для своих утех она вернула мое сознание в реальность. Сделал горький вывод Северус. Ему хотелось плакать, горько и беспомощно, чтобы хотя бы таким образом выплеснуть боль от терзающих его пыток. Что же со мной творится? И почему в голове такая каша? Ну все, все, хватит, остановила сама себя Минерва после пары минут своих извращенных ласок. Подожди меня здесь. «Сейчас я прогоню оставшихся негодников и отведу тебя в больничное крыло, а то негоже, чтобы профессора в таком виде заметили ученики». Его коллега вернулась и правда довольно быстро, хотя с воющим болевым центром в мозгу и сопровождающими искалеченное тело судорогами время текло до ужаса медленно. «Десине долорум», – прошептала она чары, – «спи, Северус, спи, Сомнус». И опять Северус с ней провалился в сновидение, теперь уже более глубокое. Он быстро двигался по коридору Хогвартса, не обращая внимания на проходящих мимо студентов, зачастую расталкивая их, если они мельтешили в проходе. «Ай!» – пискнула девочка-второкурсница. «Смотри, куда прешь, Снейп!» – кричали ему сзади. Но мысли его в этот момент были далеки отсюда. «Лили, где же ты? Что с тобой сделали эти уроды?» Он обошел уже два этажа, врываясь в заброшенные кабинеты и осматривая всевозможные тихие места замка. 4 часа. Как же все это не вовремя. Продержись, милая. Я найду тебя. Обязательно найду. Больше всего Северус боялся, что они утащат Лили за пределы замка. По школе давно гулял слушок, будто бы мародерам доступен проход в Хагсмит. Ну а к фанатикам у всего преподавательского состава в нынешние времена было довольно попустительское отношение, что совсем не удивительно, они были единственными, кто столь ярый так открыто поддерживал директора в противостоянии с темным лордом. Глупцы и бездари, позволившие Дамблдору запудрить себе мозги. Ничего, лорд набирает обороты, сторонники слушают его речи о безопасности детей, а министерство стремительно теряет лояльных себе волшебников. Директору явно осталось недолго коптить это небо. Северус уже заходил на 3-й этаж, когда буквально краешком зрения заметил наверху лестниц в движении промелькнувшую физиономию. Люпин. А где он? Там и Поттер с Блэком. И Лили. Он рванул вверх, перепрыгивая несколько ступенек за раз и нетерпеливо ожидая, пока очередная лестница поднимет его на этаж выше. Главное, чтобы она ничего не рассказала про наше подполье, не сообщила прихвостням старика о нашем лете, о планах. Все же хорошо, что мы не решились стать пожирателями смерти. Метка была слишком заметным атрибутом в студенческой среде. Одного семикурсника в прошлом году так и поймали, жестоко с ним расправившись и дав тем самым очередную порцию аргументов в руки темного лорда, ведь студент этот был чистокровным и талантливым волшебником. Этажи сменялись один за другим. Возможно, Люпин его уже унюхал и побежал сообщить об этом своим дружкам. Но не зря Северус 2 года подряд являлся лучшим дуэлянтом в своем клубе. К схватке даже против 3 фанатиков он был готов. Нам бы пережить этот год, Лили. Я тебе не говорил, но Люциусу удалось подслушать разговор своего отца, в котором упоминалось массовое оставление своих детей по домам, дабы не предоставлять лишний раз заложников своему врагу. Только бы пережить этот год, и тогда можно будет полноценно присоединиться к сопротивлению. Он не ошибся с этажом. Прямиком из заброшенного кабинета фривольной походкой выходили Поттер и Блэк, 2 закадычных друга и его личные враги и соперники во всем. «О, Джеймс!» – обрадованно сказал Сириус, изображая удивление. «Ты погляди, кого принесла нелегкая!» «Снипи, Снипи!» – зацокал Поттер ехидно. «Где пропадал? Чего повидал? Где она?» — рыкнул Снейп, направляя на них палочку. «Если с ней что-то случилось, я вас, что ты нас, Снейпи?» Блэк усмехнулся. «Отругаешь? Используешь заклинание в коридоре против беззащитных студентов?» — показал он свой оскал. «Мы же помним, чем это закончилось в прошлый раз. Только теперь изображать висельника ты станешь в одиночку, будь уверен. Я повторяю последний раз, где она?» «Да ладно, ладно, остынь, дуэлянт!» Протянул насмешливо Поттер и поднял руки. «Лили встретила нас с одной интересной бумажкой и захотела составить нам компанию. Вот с этой». Он достал из кармана 2 части разорванного пергамента и довольно помахал им прямиком перед Снейпом. В руках у него был уничтоженный защитный магический контракт, который Северус подарил Лили на день рождения, потратив на него все свои сбережения. Тогда она горячо его поблагодарила и заключила контракт со своей лучшей подругой с курса, дабы быть в безопасности от таких вот мерзавцев, как Поттер. И теперь защиты у нее не было. Теперь наша красавица решила сменить свой клуб и своих друзей. «Эти девчонки, знаешь», — хмыкнул он, — «они такие непостоянные». Лоб Северуса покрыла испарина. «Неужели?» «Нет, я не верю», — замотал он головой. «Где Лили? Где она?» — стал он кричать на фанатиков. «Говори, или живым ты отсюда не уйдешь. Фи». Как грубо, ответил презрительно Поттер. «Северус, не надо», из кабинета вышла заплаканная Лили. «Слишком поздно. Прости меня. Нет, нет, нет, нет, нет». Он взглянул на любовь всей своей жизни и не смог поверить в сказанное. Как они смогли ее заставить согласиться на это? Как они посмели лишить ее у меня? Это неправда. Ты околдована. Покажи контракт, Поттер. Живо. А я говорил, что он вспылит, заржал Блэк. Не делай из нас глупцов, Снипи. Как только ты его увидишь, тут же попытаешься уничтожить. Он уже спрятан в надежном месте, не переживай. Ах, да, тут такое дело, контракт оказался не то чтобы обычным. В общем, не пытайся перехватить свою подружку летом. Сам же себя и похоронишь этим порывом. Ты лжешь, мразь. Мысли Северуса заполонила ярость, смешанная с огромной горечью. Сектусимпра. Выкрикнул он свое собственноручно разработанное заклинание, но его недруги лишь этого и добивались, всячески провоцируя Северуса и толкая парня на необдуманные действия. В тот момент, когда луч вырвался из его палочки и полетел в Поттера, Лили прыгнула ему наперерез, а заклинание впилось в ее тело. Девушка повалилась на пол, а все ее тело покрылось кровоточащими порезами. «Нет, нет, Лили, зачем же ты так поступил со своей возлюбленной, Снипи?» Состроил невинно удивленную гримасу Поттер. Прежде, чем его, опустошенного, шокированного и подавленного, вырубил заклинанием Блэк, Северус успел навсегда зарубить у себя в памяти картину с истекающей кровью Лили, с любимым человеком, что пострадал от его же заклинания, так как из-за влияния магического контракта Лили прикрыла Джеймса Поттера своим телом. «Как он?» — услышал Северус голос сквозь беспокойный сон. Боль все еще ощущалась им. Но это была небо и земля по сравнению с предыдущим его пробуждением. Пахло больничным крылом. Тело покалывало в разных местах, а во рту был привкус костероста. Ему серьезно досталось, директор, ответила на вопрос Поппи Памфри. Значит, мне не показалось, и я все же нахожусь в больничном крыле, и Дамблдор здесь. Как скоро мы можем рассчитывать на его возвращение? Задал тот новый вопрос. Худшие позади, но реакция, нужно признать, крайне необычна. Северус еле-еле справился. Нам стоит волноваться, отнюдь. Законы магии непостижимы, дорогая моя, но я изучу этот вопрос повнимательнее, так уж и быть. О чем это они? Это было бы замечательно. Памфри нежно протерла его лоб влажным полотенцем. Через пару-тройку дней он сможет вернуться к занятиям. Это радует. Что с нашей приблудой? Она активна? Я уж думала, вы не спросите. Такой бардак был последние дни. Ну, ты и сама знаешь. Причем куда лучше всех остальных. Северус отчетливо услышал, как колдоведьма хмыкнула. Все с ней хорошо, работает, и довольно активно. Только вот к чему такие сложности. Мне додуматься до сих пор не удалось. А я старалась, будьте уверены. Ничуть не сомневаюсь в этом. Но, как известно, многие знания, многие печали. Думаю, ты понимаешь это не хуже меня. Этим и живем. Кстати, насчет нее также обращалась и наша общая знакомая. Встала в позу и хочет возмездия. Я уже в курсе этой ситуации и убежден, что мы найдем компромисс. Все же, это была ее законная доля. И опять же, всему виной усложнение. Не знаю, что за игру вы затеяли на этот раз, но правила вам известны. Голоса стали удаляться. Памфри и Дамблдор двинулись на выход. Как всегда, милочка, как всегда. Северус остался один, так что рискнул открыть глаза. Просто чудо, что они не заметили моего пробуждения и продолжили общаться столь свободно. Только вот о чем они вообще вели речь, я стараюсь вспомнить, но... И тут его восстанавливающийся разум затопило информацией. Годы и годы работы в Хогвартсе проносились перед глазами. Как он унижал студентов, как истязал их, бил, калечил, убивал, стращал, насиловал. Мириады воспоминаний, приправленные вернувшейся болью, вдребезги разбивали картину мира профессора. Я стал таким же. Почему я стал таким же? Моей целью было совсем не это. Я устраивался в школу отомстить, а не подчиниться. Почему? Почему я столь спокойно воспринимал творящийся ужас? Каким образом я мог творить его сам? А-а-а! Не смог сдержать он вопля. В палату тут же прибежала колдоведьма. Северус, что произошло? Ты как? Поппи стала колдовать разные диагностические чары. Это приступ. Сейчас ты уснешь, не волнуйся. И это было правдой. Почти что сразу его разум погрузился в пучину беспамятства. Что же я наделал? Промелькнула последняя мысль уходящего в спячку сознания. Северус двигался по темным помещениям подземелий. Дорогу освещал яркий люмос, но даже его света не хватало для полной ориентации в этом лабиринте. Так глубоко он еще никогда не спускался. Чары защиты, разделяющие минус второй и минус третий этажи, заинтересовали его довольно быстро. Они были достаточно хороши, чтобы обеспечить надежную защиту против студентов, но он уже давно выпустился из школы и даже успел набраться соответствующих знаний за ее пределами. Ветвистая сеть проходов завораживала. Насколько же глубоко Хогвартс уходит вниз, и какие тайны скрывают все эти двери. Он был готов поспорить на сотню галеонов, что где-то здесь хранилась либо слабость Дамблдора, либо его главный секрет. Потому что слишком уж неординарным человеком был директор, слишком странные и таинственные цели он преследовал. Но одно правило было для него незыблемо. Хогвартс Дамблдор почти никогда не покидал. А если загадка таится в замке, то стоит проверить самые отдаленные, самые скрытые и защищенные его уголки. Не будь Северус обучен магической слежке и ее противодействию, не владей он знаниями разрушителей проклятий, не обладай мужчина отличной отклюменцией. Да даже не будь он новоиспеченным преподавателем Хогвартса, которому можно действовать напрямую из замка, и Северус бы никогда здесь не оказался. Слишком опасно, слишком велик риск оказаться обнаруженным и бесславно погибнуть от всесильной магии Дамблдора. Волшебники помнили множество примеров тех, кто попытался открыто пойти против директора, и каждый из них сейчас либо кормил червей, либо вовсе не существовал в этом мире, либо пожинал горькие плоды своего решения. Но все вышеприведенные навыки и возможности у Северуса были в наличии, как имелся и повод отомстить директору за все. И пусть школьные годы были насильно забыты еще на службе у лорда, но вот смерть Лили. Дамблдор должен был ответить и за ее гибель, и за свою манипуляцию, из-за которой он стал причастен к смерти любимой. Ночь за ночью он спускался в подземелье и разведывал территорию. Он уже забыл, что такое полноценный сон, но бодрящее зелье приходило Зельевару на помощь и держало в достаточном тонусе для того, чтобы проводить свои поиски. И в этот раз, похоже, он что-то нашел. Едва заметное красное свечение лилось прямиком из нижней щели одного из подземных помещений. Северус проверил наличие защитных чар, но их не оказалось. Это довольно подозрительно, но магия не врет. Что же, открой мне свои тайны, Дамблдор, а уж я ими воспользуюсь сполна. С этими мыслями он распахнул дверь, а там Северус вновь очнулся в больничном крыле, на этот раз в пустой от посторонних людей палате. Не помню, что было за дверью. Я увидел нечто, что на меня столь сильно повлияло, спрашивал себя Снейп, бессмысленно пытаясь ухватиться за отсутствующие воспоминания. К нему окончательно вернулась память. Он мог без проблем вспомнить как свои годы после школы во время восстания против Дамблдора, так и последний урок у нынешнего второго курса. Только вот в этих двух случаях его личность была совершенно разной. Дамблдор и правда всесилен. Моя окклюменция по праву считается лучшей, даже лорд не смог ее обойти. Но вот каким-то непостижимым образом я пропустил вторжение в свой разум и даже не придавал этому значения. В течение целых 10 лет. Северус, ты очнулся. В палату зашла Поппи Помфри и тепло ему улыбнулась. Весь преподавательский состав очень волновался за тебя. Я рада, что ты смог преодолеть тот недуг, с которым столкнулся. Нельзя выдать себя и свое прозрение. Тем более перед той, кто почему-то общается с Дамблдором чуть ли не на равных. Я в порядке, спасибо. Мне нужно идти, я, видимо, многое пропустил. Что ты, махнула колдоведьма рукой, всего каких-то пару-тройку дней. Здесь творился такой бедлам, устроенный Лангбаттомом. Ну, и кое-кем еще. Она вновь улыбнулась ему своей теплой и нежной улыбкой. Лицемерная тварь, я помню, какие опыты ты проводила на беззащитных учениках. Так, спокойно, вдох, выдох. Волан-де-Морт в теле Лангбаттома. Именно он использовал те чары, что открыли мои глаза и принесли столько страданий. А ведь я настолько сильно находился под контролем, что даже не воспринял информацию о выжившем темном лорде. Что же это за игру затеял с ним Дамблдор, и почему устроил его побег? Лангбаттом, да, он и мне хлопот доставил, ответил Северус, поднимаясь с постели. Главное, что все позади. Цикл завершен, да еще и так рано. Можно выдохнуть. Цикл. Именно так преподаватели между собой называют негласное правило Дамблдора, по которому в целях наработки опыта в суровых условиях необходимо умерщвлять определенное количество учеников каждый год. И эта цифра, плюя на все демографические трудности волшебников, из раза в раз только растет. Я пойду. Много дел. Северус вышел из больничного крыла под заботливым приглядом Помфри. В голове у Зельевара крутились планы дальнейших действий. Долго сохранять конспирацию я не смогу. Слишком здесь все беспринципные и жестокие, чтобы соответствовать. Да и эта неведомая сила, что на 10 лет превратила меня в жестокого социопата, безропотно согласного на любые зверства. Если перед ней даже окклюменция бессильна, то выход остается только один – бежать, причем как можно скорее. План побега он составлял на скорую руку. Северус не имел никакого желания сталкиваться с директором, да и с другими преподавателями под непонятным внушением. Даже проводить занятия у студентов он совсем не горел желанием, слишком больно в душе отзывались любые контакты с детьми в этом проклятом всеми богами замке. В этот момент все играло против него. Северус последние годы безвылазно находился в Хогвартсе, как и весь преподавательский состав. И не мудрено, ведь если бы он появился в том же косом переулке, то сразу же мог получить непростительное в спину от одного из бывших учеников. В целях безопасности профессора замок почти что не покидали. Не сохранилось у него ни знакомств, ни схронов со времен противостояния, где он мог бы на время затаиться. А Дамблдор определенно точно направит на его поиски все доступные ресурсы, как собственные, так и из министерства. Очень уж много он знал и помнил, слишком уж долго был свидетелем и участником беспощадной внутренней кухни в Хогвартсе. Не произнеси одержимый Лангбаттом именно то заклинание, и он бы до сих пор даже не задумывался о том, чтобы уволиться и уйти из Хогвартса, ибо преподаватели покидают замок лишь вперед ногами. Так что Северусу предстояла очень сложная, смертельно опасная и чертовски авантюрная миссия, которая должна была сполна испытать все его навыки и умения. По-другому я просто не могу. Хватит быть пешкой в чужих руках, уж лучше умереть в бегах, чем вновь подчиниться Дамблдору. За какие-то 20 минут Северус укомплектовал свой походный набор, включающий в себя несколько особо редких зелий и целую прорву галеонов, накопленных за все время преподавания, но так и не истраченных. Набросив на себя чары невидимости, он сразу же выдвинулся в путь, пока какая-нибудь Минерва не решила его проведать и пустить по ветру шанс сбежать из этого страшного места. Быстрым шагом профессор добрался до Хаксмида, откуда уже вполне спокойно мог трансгрессировать в любое место на островах, которое все еще сохранялось в памяти спустя столько лет. И у него было это место, в котором лежала одна очень важная для него вещь – перенос. Дом, совсем не милый, но дом, подумал Северус, глядя на здание, в котором прошло все его детство. Неказистый домик с облупившейся облицовкой стал уж совсем убогим. Маглы явно держались от этого места подальше, все-таки пусть здание и выглядело заброшенным, но в памяти простецов до сих пор должно было жить знание о том, что на этом участке когда-то жили волшебники. Внутри все выглядело куда хуже, чем казалось снаружи. Надолго я здесь не задержусь, лишь заберу свое и отправлюсь дальше. Северус расчистил палочкой проход, вытащил заклинанием пару досок из прогнившего пола, после чего достал из небольшого отсека склянку, обмотанную истлевшими тряпками. Внутри находился белесый комок нитей с воспоминаниями. С его воспоминаниями я смог принять настоящее. Пора окунуться и в прошлое, с которого все и началось, с грустью подумал Северус, после чего с помощью палочки вернул когда-то спрятанные воспоминания обратно в голову. Дрожь по всему телу. Страшный артефакт, спрятанный в неприметном подсумке. Один шанс убить Дамблдора, забрав того с собой в могилу. Северус на ватных ногах подходил к величественному замку, в котором он когда-то выживал целых 7 лет. Письмо с приглашением на собеседование насчет вакансии на должность профессора зельеварения удивило и самого Северуса Снипа, и темного лорда, которому тот служил верно и преданно. Война была в самом разгаре, и пусть Северус не участвовал в прямых столкновениях, но он тоже приносил свой вклад по мере своих сил и развитых способностей. И надеяться на то, что Дамблдор находится в неведении касательно его выбора стороны, было попросту глупо. Он затеял какую-то свою игру, как и всегда, сказал тогда Северусу лорд, как только он пришел к нему вместе с полученным письмом. Но будет глупо не воспользоваться этим шансом. Мне нужна его смерть, Северус. На что ты готов ради достижения цели? На все, мой лорд, ответил он ему тогда. Северус и правда был готов положить жизнь на то, чтобы отомстить Дамблдору за смерть и страдания, за жестокость, за Лили в лапах Поттера. И сейчас он двигался на прием, дабы решиться активировать артефакт и разнести кабинет директора к чертовой матери, в слабой надежде забрать с собой и Дамблдора. Пусть слухи и твердили о его запредельном владении магией, но лорд был прав, такой шанс нельзя было упускать. Тем более, когда на горизонте маячил Гриндевальд с его ватагой опытных головорезов, его встретила Минерва МакГонагалл и молча проводила прямиком до входа в кабинет Дамблдора. «Пароль вы должны были узнать в письме», — сказала она напоследок. «Да, все верно», — ответил он ей в спину. Но МакГонагаллу не нужен был его ответ. Она свою миссию исполнила, после чего ушла по своим делам, даже не обернувшись на его слова. «Слабость сопротивления», — сказал нехотя Северус, глядя на горгулью. Вскоре она отъехала, открыв лестничный проход дальше. Пароль являлся очередным подтверждением того, что Дамблдор прекрасно знал о его связи с лордом. И тем страшнее было двигаться дальше, ведь, скорее всего, это были его последние минуты жизни. Поднявшись наверх, Северус встретил приоткрытую дверь, за которой уже шел диалог двух человек. «Давайте на чистоту. Я сомневаюсь в ваших способностях к прорицанию, мисс Стрелани. Мне вообще порой кажется, что данный предмет давно стал рудиментом в магическом мире. Но, директор, вы можете продемонстрировать те силы, которыми, по вашим словам, наделены. Вперед! Да-да, сейчас, что-то происходило, но Снейп не мог увидеть, что именно. Подслушать потенциально важную информацию, даже если она будет сказана намеренно ради дезинформации, было делом не лишним, так что он замер на лестничном пролете в ожидании конца другого собеседования. И, пусть Северус не хотел в этом признаваться даже самому себе, но подобная возможность отсрочить свою кончину хоть на чуть-чуть допрельщала молодого волшебника в самом расцвете сил. «Я не знаю, возможно, я сделала что-то не...» Говорившая Трелани оборвалась на полуслове, а вместо нее заговорил совсем другой, пробирающий до мурашек потусторонний голос. «Грядет тот, чья жизнь будет связана с двумя властителями, рожденный от двух слуг с разных сторон. Появится на свет он на исходе седьмого месяца. Живым он окажется угрозой для бунтовщика, мертвым станет погибелью правителя. Его кончина подарит долгожданную свободу, а покровы будут сорваны». Похолодевший от услышанного Северус метался в размышлениях. «Это пророчество, настоящее, истинное пророчество. Мне нужно сообщить лорду, всеми силами выжить и добраться до повелителя». Вскоре после сказанных слов грянул лязг оконного стекла и визг, падающий с башни Трелани. Вот и от первого свидетеля Дамблдор избавился. «Неужели, мне тоже конец?» Стараясь казаться бесшумным, Северус спустился до самого низа, после чего стал подниматься обратно, как ни в чем не бывало. Сбегать из самых недр логова Дамблдора прямо сейчас было равносильно самоубийству, так что он осмелился пойти другим путем. Какой же маленький шанс, что Дамблдор не знал о моем присутствии прямо за дверью. Но это единственная возможность выбраться отсюда живым, скосить под дурачка, который ничего не слышал и не видел. «Директор Дамблдор», Северус поднялся и постучал по двери. «О, Северус, проходи, присаживайся», доброжелательно сказал ему директор. Окно было целым и невредимым, и лишь оставленная женская сумка в углу намекала на то, что Трелани здесь все же находилась. Однако, Северус всеми силами старался не выдать себя, отчего лишь скользнул по ней показательно незаинтересованным взглядом. «Как ты, наверное, догадался, Гораций, к сожалению, нас покинул, и школе позарез требуется новый зельевар». Общение между ними было достаточно банальным и спокойным, что очень удивляло Снейпа. «Неужели, сработало, или это уловка, и как только я покину это место, то сразу же погибну?» Северус держал в голове, что, возможно, Дамблдор знает про его спрятанный артефакт, и именно поэтому с ним так любезничает. Но в таком случае Северус не находил видимых причин, почему директор вообще подпустил его столь близко и до сих пор не сократил расстояние. «Никогда не могу до конца определиться, или это Дамблдор далеко не всеведущий, или он знает любую тайну, но просто не подает виду даже в случае прямой угрозы». У него стоял выбор: либо прямо сейчас подорвать себя в надежде зацепить и директора, либо понадеяться на чудо и добраться до лорда, сообщив ему о пророчестве, дающего ключ к смерти директора. Именно тогда он и понял, что хочет жить. Северус выбрал второй вариант.